Глава 40. Египет. Александрия. Четверг. 9:45. Легкий морской ветерок, ворвавшись в открытое окно, наполнил душный салон белого такси свежестью и ароматами прибрежного портового города. Автомобиль мчался по дороге, представляющей собой 4-километровую косу, огибающую большую бухту, где открывался удивительно красивый вид на море с великолепными белоснежными яхтами и побережье, пестрящее золотистыми пляжами с разноцветными зонтиками. Филипп любовался пейзажем, внимательно осматривая окрестности и пытаясь запечатлеть все увиденное великолепие Александрии, начиная от каменных массивных мечетей, сияющих под ярким египетским солнцем, и заканчивает современными многоэтажными зданиями, рвущимися словно пики в голубое небо. Путь от аэропорта до гостиницы оказался неблизким. Зоя так и не объявилась, и Филиппу ничего не оставалось, как отправиться в Египет одному. Такси петляло по тесным переулкам, которым присуща некоторая запущенность, характерная для старых кварталов, где среди серых древних домов город хранит память о былом величии Александрии. Неожиданно машина вырулила на площадь, пронеслась мимо красочного восточного базара и выехала на широкий бульвар, где блестели витрины магазинов и ресторанов, а общий облик города выглядел скорее западным, нежели восточным. Филипп улыбался. Он был здесь впервые. Но, вопреки всему, что видел в Египте и слышал про Александрию, чувствовал легкое разочарование по причине малого количества памятников истории эллинистического периода, которые сделали Александрию наиболее знаменитым поселением Древнего мира после Афин и Рима. Однако город ему нравился своим особенным шармом и атмосферой, пропитанной древней историей и интригующей загадочностью. Достаточно посмотреть на изредка попадавшиеся разрушенные статуи египетских сфинксов и дома в стиле рококо с облезлыми фасадами, чтобы почувствовать роскошь былых времен. Машина притормозила у пятиэтажного здания из светлого кирпича, оформленного в колониальном стиле. Портье открыл дверцу автомобиля, и Филипп вышел на улицу. В вестибюле гостиницы оказалось прохладно и приятно пахло благовониями. Высокий потолок был расписан в египетском стиле, повествуя о жизни и смерти фараонов. Вокруг стояли плетеная мебель, глиняные напольные вазы, разрисованные иероглифами, а также высокие колонны, стройные, величественные и украшенные письменами, словно доставленные сюда из самой Гизы. Филипп заполнил карточку гостя у стойки регистрации. «Сэр, прошу прошения!» Менеджер обратился к писателю. «Но ваш номер пока не готов. Если вы желаете принять душ или переодеться, то...» «Нет-нет, я хочу прогуляться». «В таком случае ваш багаж будет доставлен в номер, как только его закончат убирать». «У меня нет багажа». Он показал рюкзак за спиной. «А-а-а!» Улыбнулся и кивнул менеджер. Филипп прошел по холлу гостиницы, рассматривая его, и неожиданно остановился. Через большие окна он увидел черный мотоцикл у входа в гостиницу. Мотоциклист был в шлеме, но Филиппу показалось, что он смотрит прямо на него.